Бежать можно было только ночью, но надо было еще продумать, как нейтрализовать собак. По утрам, перед построением, мы проходили мимо псарни, где содержалось 10 собак, огромных, беснующихся чудовищ, овчарки и волкодавы, натасканные на людей. Беглый заключенный будет против них бессилен. Они настигнут его и разорвут в клочки, не успеет он пробежать и 20 метров. Только через месяц пребывания в Варнсворте я догадался, как решить эту проблему. Меня распределили на кухонные работы, которых боялись все заключенные. Еда была отвратительная. Это был неизменный картофельный суп, в нем плавали жалкие кусочки мяса. В кухне было жарко, мясо издавало ужасную вонь. Чтобы хоть как-то отбить мерзкий запах мяса, повар постоянно подсыпал приличную порцию перца. Именно перец и натолкнул меня на мысль о том, как отделаться от собак. В ближайшие дни я таскал с кухни полные карманы перца и прятал его в маленькие мешочки из-под муки и за нарами. Итак, у меня была проволока для открытия замков и молотый перец, необходимый, чтобы сбить собак со следа, пока я не доберусь до реки. Но если собаки обнаружат меня до этого, никакой перец не поможет. Мне обязательно надо исчезнуть из их поля зрения. Как же незамеченным добраться до реки? Я продумал все до деталей, и потому не хотел идти на лишний риск. В каждом лагере есть человек, которого боятся все. У нас это был Джо Бойт. Хотя в высоту он был всего 1,70 м, шириной он вдвое превосходил среднего мужчину. Его свирепое лицо, казалось, состояло из одних шрамов, приобретенных им в бесчисленных драках. Сплюснутый нос тянулся чуть ли не через все лицо. Маленькие глаза прятались под густыми лохматыми бровями. Он больше походил на орангутанга, чем на человека, да и вел себя соответственно. Он спал на нижних нарах, прямо подо мной. Если мне удастся уговорить его бежать, я буду уверен, что никто из заключенных не пискнет, пока я открываю дверь. Но можно ли было на него положиться? Я ничего о нем не знал. Он ни с кем не разговаривал. Он был одиночкой. Его ненавидели не только заключенные, но и охранники. Поэтому я не допускал мысли, что он меня предаст. Около 2 часов ночи я решил разбудить его и посвятить в свой план. Я открыл замок, связывавший меня с цепью, и стянул одеяло. Через сетку, заменявшую матрас, можно было с ним поговорить. — Бойт, — прошептал я как можно тише. Храп внизу прекратился. — Эй, Бойт, ты меня слышишь? — Ну? Я сматываюсь. Пойдешь со мной? Как? Когда Байфлит загонит собак в псарню и будет их кормить, я сматываюсь. Ты рехнулся. Как же ты отсюда выйдешь? Свой замок я уже снял, могу и твой снять. Пойдешь? А собаки? Я же тебе сказал, рванем, когда Байфлит будет их кормить. Куда? Сначала вниз, к реке. Если повезет, доберемся до железной дороги. Надо хотя бы попытаться. Если не хочешь, скажи. Можешь снять эту проклятую цепь? Ясное дело. Ну, тогда сними. Я соскользнул с нар. Через несколько минут мне удалось открыть замок. Когда я хотел подняться с колен, 2 горячие, потные руки скользнули в темноте по моему телу и вцепились мне в горло. Хватка у Бойда была железная. Он перекрыл мне кислород, и я даже не попытался защищаться. Я лишь молил, чтобы он меня не убил. Неожиданно он выпустил меня, схватил меня за рубашку и притянул к нарам. — Послушай-ка ты, — прошептал он, — если думаешь, что можешь меня заложить, идиот! Если не хочешь со мной, так и не дергайся, — шепнул я, немного отдышавшись. Казалось, я нашел язык, который он понимал. Он выпустил меня. Ладно, я пойду с тобой. Как только выберемся отсюда, бежим к реке, — объяснил я. Там нам надо расстаться. Они пустят по следу собак, но если мы будем уже в воде, нам эти собаки пофигу. Ты умеешь плавать? — За меня не беспокойся, — буркнул он. — Ты сначала открой дверь, а там уж я сам о себе позабочусь. Я вскарабкался на нары и лег, потирая шею. Начинало светать. Через час нам предстояло вырваться отсюда. Я вытащил мешочек с перцем и сунул его под рубашку. Перец я с Бойдом делить не буду. Он нужен мне самому. Я лежал и смотрел, как понемногу светало. Внизу услышалось частое дыхание Бойда. — Ты уверен, что откроешь дверь? — внезапно прошептал он. Я перевернулся на живот. — Конечно, уверен. А почему ты вообще считаешь, что нам удастся смыться? Да уж, все лучше, чем оставаться здесь. Тут ты прав. Наступило долгое молчание. Затем послышалось рычание двух собак, заставившие кровь в моих жилах похолодеть. «Эти собаки, — пробормотал Бойд, — когда они примутся за жратву, они нас не тронут. Будем надеяться». Следующие 40 минут показались нам вечностью. За окном все еще раздавалось собачье рычание. — Ты в самом деле хочешь это сделать? — спросил Бойд. — В самом деле, — ответил я. Собачье рычание перешло в лай. Это подсказало мне, что Байфлит пошел на кухню за кормежкой. — Присмотри-ка, чтоб никто нас не заложил, пока я разделываюсь с замком, — сказал я Бойду. — Я уж присмотрю. Отозвался он, поставив свои слоновьи ноги на пол. Я соскользнул с нар и подошел к двери. Один из заключенных, небольшой парень с крысиными чертами узкого лица, неожиданно поднялся на нарах. — Эй, что это такое? Что вы собрались делать? — заорал он. Бойд встал, подошел к нему и ударил его кулаком в лицо. Заключенный упал на нары. — Кто еще хочет открыть свой хлебальник? — спросил Бойд, вызывающе уперев руки в бока. Никто не ответил. Однако все уже сели на нарах и смотрели на нас. Замок оказался проще, чем я ожидал. Я открыл дверь и слышал, как Байфлит прикрикивает на собак. — Ну, давай. Я осторожно выскользнул за дверь. Байфлит кормил собак, повернувшись ко мне спиной. Собаки рычали, стараясь вырвать друг у друга еду из пасти. Бойд шагнул ко мне. Он тоже посмотрел на псарню. Я бросился бежать. Сзади слышалось топанье Бойда. Он отставал от меня. Никогда в своей жизни я так быстро не бегал. Я чуть не летел над землей, радуясь тому, что кустарник, росший по берегу реки, приближается. И тут я услышал выстрел. Я немного сбавил ход и обернулся. Бежавший следом Байфлит стрелял из пистолета. Он выстрелил еще раз, и я заметил метрах в полутора от Бойда взметнувшийся фонтанчик земли. Это был плохой выстрел. Я слышал рычание собак. Пока их больше занимала еда, чем погоня за нами, это придало мне новые силы. Метров за 100 до кустарника я снова оглянулся. Бойд отстал от меня на добрых 200 метров, но бежал нормально. В лагере завыли сирены. Через считанные минуты охранники пойдут по пятам. Я достиг кустарника и стал продираться сквозь заросли. Пробежав еще 200 метров вдоль берега, я свалился за большим кустом. Через несколько секунд я услышал, как рядом чертыхался Бойд. Нас разделяло не более 20 метров, но видеть меня он не мог, кустарник был слишком плотным. — Эй, ты, чтоб тебя черти побрали, где ты? Я не ответил. Я хотел, чтобы наши дорожки разошлись. Он вошел в воду, на минуту остановился, оглянулся и поплыл на другой берег. Я вытащил мешочек и насыпал перцу в отвороты штанов. проскользнул по узкой тропинке между кустарником и берегом, и как только понял, что Бойд меня уже не видит, снова пустился бежать. Я уже удалился на какое-то расстояние, когда услышал лошадей. Я решил притаиться и распластался под кустами недалеко от берега. Пот катился с меня градом, сердце готово было выскочить из груди. Лошади пугающе шумели совсем близко. Что-то бултыхнулось в воду. Видимо, охранник с лошадью пытался перебраться на тот берег. «Я его вижу!» — заорал кто-то. Последовали винтовочные выстрелы. Потом в воду загнали еще одну лошадь. Я осторожно переполз на другое место, чтобы видеть происходящее. Один из охранников перебрался на тот берег и на лошади стал подниматься вверх по крутому откосу. Потом снова послышался выстрел, и из кустов в реку бросился Бойд. Он плыл прямо на меня. Охранник на другом берегу спрыгнул с лошади, опустился на колено и прицелился в Бойда. Однако тот, почувствовав опасность, нырнул. Пуля подняла фонтанчик воды как раз в том месте, где только что была его голова. «Он плывет обратно!» — крикнул охранник с того берега. «Смотри, не упусти его!» Второй охранник с этого берега влетел на лошади в воду. Голова Бойда на мгновение появилась посреди реки. Он заметил охранника, нырнул и выплыл уже позади лошади. Охранник не видел беглеца, однако его криком предупредили с того берега. Он обернулся, и на его лице появился ужас. Он хотел ударить Бойда прикладом по голове, но промахнулся. Бойд схватил его за запястье и потащил с седла за собой в воду. Оба исчезли с поверхности реки. Какое-то время вода на том месте бурлила, затем показался один Бойд. Он прятался за лошадью. Охранник на другом берегу немного помедлил, пока не догадался, что произошло. Потом вскочил в седло и кинулся в погоню за Бойдом. Бойд отпустил свою лошадь и снова нырнул. Наверняка он хотел повторить свой удачный трюк еще раз, но в этот раз он просчитался. Да и охранник был начеку. Как только Бойд вынырнул, фыркая и отдуваясь, ему в голову пришелся удар прикладом. Бойд камнем пошел ко дну. Охранник не хотел рисковать. Дернул поводья и повернул к берегу. Выбравшись на сушу, он начал высматривать, не появится ли беглец снова. Через некоторое время всплыло тело Бойда. Его несло по течению и вскоре прибило к берегу. Охранник взял под усы лошадь своего погибшего напарника и направился в сторону лагеря. «Они должны вернуться, чтобы забрать трупы», — подумал я. «Потом несколько конных стражников с собаками пойдут по моим следам. Они поднимут по тревоге всю полицию в округе. Та через радио и телевидение обратится к населению за содействием в поимке, пообещают вознаграждение. Я схватил свой мешочек с перцем и кинулся бежать. Утреннее солнце уже начало припекать. Пробежав довольно долго, я рухнул в траву, чтобы отдышаться. Необходимо было переплыть реку и пробиваться к железной дороге, до которой оставалось 20 миль. Я стащил полосатые арестантские штаны, завернул в них перец, привязал одежду ремнем к голове и бросился в воду.